посрочил пятилетие со дня кончины великого Ким Чен Ира. 2 декабря почетный председатель Союза коммунистов Болгарии Атанас Иванов опубликовал пресс-заявление. Он отметил, Ким Чен Ир углубил и развил созданные Ким Ир Сеном идеи Чуче, провел политику Суньгун и защитил завоевание социализма. Когда в некоторых восточноевропейских странах рухнул социализм, и многие люди оказались в безнадежном состоянии, Ким Чен Ир защитил и энергично направил вперед социализм корейского образца, и тем самым вселил в сердца прогрессивных народов всего мира веру в победу. Это является его великой заслугой, подчеркивается в пресс-заявлении.